К концу трапезы я решил, что искать Лисицына должен кто-нибудь из дома номер 8, Юра Мазаев или девочки. Это будет выглядеть вполне естественным, потому что Стасов-то пропал, вот они и беспокоятся. А Сережа — единственный работник милиции, которого они в этом городе знают. Теперь нужно придумать, как связаться с ними, не вызывая подозрений. Собственно, проблемы в этом не было, нужно только, чтобы кто-нибудь из них находился во дворе в тот момент, когда мы будем проходить мимо. А уж что сказать, я придумаю. Но все получилось совсем не так, как я себе планировал. Едва свернув на нашу родную Первомайскую, я сразу увидел белый микроавтобус скорой помощи, стоявший возле моего бывшего дома. В оцепенении я смотрел, как двое санитаров задвинули в машину носилки, и Танин светло-сиреневый свитер мелькнул и исчез в темном чреве автомобиля. Следом за носилками в машину забрались Ирочка и Мазаев. Хлопнули дверцы, скорая промчалась мимо нас и скрылась за поворотом. Огромным усилием мне удавалось держать себя в руках, изображая равнодушного любопытствующего. Возле дома 8 стояли несколько человек, и нужно было во что бы то ни стало оказаться рядом с ними как можно скорее, пока они не разошлись, чтобы хотя бы краем уха услышать, что же произошло с Татьяной. Расспрашивать специально было нельзя. Среди них могут оказаться люди заинтересованные, и мое внимание к малознакомой курортнице не пройдет незамеченным. Поравнявшись с заметно поредевшей группкой сочувствующих, я напряг слух и чуть замедлил шаг. «Я всегда говорю, что покупать можно только у хозяев, с их собственного огорода», — горячо доказывала женщина, которую я уже видел утром, когда ходил с мальчиками за арбузами. Тогда она торговала грушами из своего сада. А на этом привозном какой только заразы не подцепишь. Вон в Дагестане, говорят, опять вспышка холеры. А они оттуда везут и везут. — И не говорите, — подхватил пожилой мужчина, в котором я опознал хозяина дома 10, где жил Юра Мазаев. — Вот так попадешься во время отпуска и весь отдых на смарку. Правильно, что подружку ее и Юрия Сергеевича тоже увезли. Пусть возьмут у них анализы. Вдруг им тоже гадость какая-нибудь попала в организм. А с ним еще четвертый был. Высокий такой, Владиком зовут. Раздался из темноты чей-то голос. Они все время вместе ходили. Почему же его не увезли? К этому моменту группа осталась у меня за спиной, и я с трудом преодолел мучительное искушение обернуться и посмотреть, кто же это у нас такой наблюдательный или любопытный не в меру. В любом случае, я был уверен, что он не из числа сочувствующих. Это наблюдатель, поджидающий Стасова и надеющийся выцарапать из окружающих хоть какую-нибудь информацию о том, куда же я запропастился. — А он с ними не кушал, — донесся до меня голос Веры Ильиничной. — Его вообще целый день не было. Уехал куда-то. У меня было такое чувство, будто мое сознание сжалось в крошечный комочек, болезненно пульсирующий, как обнаженный нерв в разрушенном зубе. Какое-то время я вообще ничего не соображал, словно провалившись в бездну под действием наркоза, и пришел в себя только на пороге своей комнаты, когда Виктор, прощаясь, крепко сжал мою ладонь в дружеском рукопожатии. — Саня, Сеня, скажите дяде Диме спокойной ночи и спать, — строго скомандовала Зоя, открывая дверь. — Спокойной ночи! — хором проорали старший и младший. Я даже нашел в себе силы улыбнуться. Соседи ушли к себе, а я уселся на пороге, вытянул ноги и закурил. Мятый комочек сознания постепенно расправлялся, принимая свой обычный размер и плавно заполняя пустоты в моей дурацкой башке. Итак, они отравили Таню, чтобы выманить меня. Круто же им приспичило меня найти, если они пошли на такое. Но в одном я мог быть уверен. Отрава, которую они подсунули, была сильная, но не смертельная. В попытках убрать меня из города они делали все, кроме самого простого и радикального. Они пытались спровоцировать скандал, купить меня халявой, искалечить мою дочь, но они ни разу не покушались на меня. Почему? Ответ у меня был только один. Они категорически не хотели убивать приезжего работника милиции. Фокус с гражданкой, прописанной в Москве, или с гражданином, утонувшим во время купания в нетрезвом виде, мог пройти с киношниками, но не пройдет со мной. А они категорически не хотят, чтобы в город приезжали чужие милиционеры. Именно поэтому они не могут убить и Таню, ведь она следователь, и случись что с ней, немедленно из Питера прилетят ее коллеги. Тем более, что она прославилась, отдав под суд самого Алаяна. А когда со следователями, сумевшими выкрутить руки такому крутому мафиози, что-нибудь случается, в первую очередь начинают проверять, уж не счет ли с ними сводили. А вот банальное пищевое отравление — это безопасно, и в то же время достаточно серьезно, чтобы я, ломая ноги, кинулся в больницу ее проведать. И если сказать честно, мне больше всего на свете как раз и хотелось кинуться туда. Даже при том, что я все понимал, меня выманивают из норы, меня поджидают. Я сам много раз выманивал в эту ловушку преступников и всякий раз удивлялся тому, что она срабатывает, хотя известно всем и каждому, как бородатый анекдот про Вовочку. Всем известно, а все ловятся. Феномен какой-то. Теперь же я испытывал этот феномен на собственной шкуре и уже ничему не удивлялся. Теперь я понимал, почему примитивная ловушка срабатывает. Потому что беспокойство за близкого тебе человека грызет тебя с такой силой, что ты просто забываешь о своей безопасности и обо всем остальном. Это беспокойство вонзается в тебя раскаленным железным прутом, и чья-то безжалостная рука дергает этот прут и поворачивает его у тебя внутри, и ты буквально теряешь рассудок и знаешь, что единственный способ прекратить мучение — пойти и увидеть своими глазами, что все в порядке. Можно наплевать на опасность и пойти в больницу, но если со мной что-нибудь случится, три человека окажутся совсем беззащитными. Три человека, одна из которых — молодая женщина Катя Иванникова, а двоих других я должен вычислить, чтобы попытаться спасти. И счет идет уже на секунды. Беда может случиться в любой момент. Нужно во что бы то ни стало вычислить этих ничего не подозревающих людей и принять меры к их защите, потому что Тане я все равно ничем не помогу. Рядом с ней врачи, и они сделают все, что нужно, а от меня пользы все равно никакой.